Еще раз добрый вечер всем. Слава нашему Господу. Сегодня у нас концовка 5 главы послания Тимофею, первое послание Тимофею. Фактически есть тут в этом отрывке до конца главы три отдельных темы. О пресвитерах, то есть о служителях, о пастырях, о людях, которые трудятся в слове, об употреблении вина и о том, что нет ничего тайного, что не стало бы явно, и даже если что-то в течение жизни человека получается скрыть, то когда предстанем пред Богом, все это будет открыто. 5 глава, 17 стиха. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и в учении. Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Перед Богом и Господом Иешуа Мессией и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию, рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, и если и не таковы, а если и не таковы, скрыться не могут. Амен. Итак, первый отрывок с 17 по 22 стих говорит об отношении общины к пресвитерам или к служителям, к людям, которые занимают позицию руководителей общины, и, я думаю, там как минимум первая линия служителей, конечно, вторая и третья, это все понятно, все зависит от размера общины, от ее структуры, и это же касается отношения такого же, да, уважительного к лидерам домашних групп. Может быть, кому-то не нравится слово «лидер». Не знаю, примените какое-то другое. Уже простите меня за такой вот скудный запас слов. Употребляю просто привычный для нас термин. То есть для тех людей, которые у себя дома принимают других людей, делают для них возможными вот эти встречи по захождению шаббата, как у нас это принято в общинах. И неважно, в других общинах у нас одна группа вот собиралась длительное время в Йом-Ревии, потому что в Ревии, да, было у вас? Потому что просто удобно по времени вот рабочему было. Итак, на чем базируется утверждение Раби Шауля? Во Второзаконии, в 25 главе 4 стихом написан вот этот стих: «Не заграждай рта у вола молотящего». И, естественно, Писание беспокоится не о волах, а о людях, которые буквально как вот эти волы, впряженные в молотилку. У меня довольно абстрактное понимание. Может быть, кто-то лучше меня видел и знает, как это происходит. Я думаю, что это просто животное, вол, да, который впряжен в какое-то приспособление, которое он должен все время крутить. То есть он работает постоянно. Ему нужно давать воду, ему нужно хорошо кормить. Для чего? Для того, чтобы он мог дальше продолжать свою работу. В принципе, все понятно, да, вот на первый взгляд. Но я вам хочу сказать, что есть потребности служителей, лежащие за пределами материального какого-то обеспечения. Говоря о материальном обеспечении, я просто обязан сделать оговорку, потому что есть как одна крайность, так и другая. Одна крайность – пастырям, вот служителям как бы не платят зарплату, не платят жалования. Община считает, ну что он такого делает? Ну выходит там, говорит проповедь, так и мы все выходим. Особенно в общинах, где по очереди проповедуют братья и так далее. Это одна крайность. И я знаю просто такие примеры. Иногда приходят там, буквально смотрят, что кушает пастырь. Вот какие продукты покупает, дорогие, недорогие. Вообще, вот что, как он тратит свою зарплату, которую ему дает община. Есть такие примеры. На самом деле, я думаю, что на сегодняшний день община, вот христианская община, в этом аспекте в определенных участках деградировала, а в некоторых просто оторвалась от действительности. То есть есть пастыря, у которых там, собственные самолеты, я не знаю, там по несколько домов, не, просто они вкладывают деньги для того, чтобы как-то их сохранить, вот вложить. Я думаю, что Священное Писание дает нам очень четкую такую вот позицию в плане материальных благ для пастырей, для служителей общины. Эти люди не должны нуждаться ни в чем, они не должны думать, где взять завтра деньги, чтобы дать бутерброд в школу ребенку, да, или подарок купить внукам или детям. То есть человек, в принципе, должен быть посвободнее в этих моментах. Для чего? Для того, чтобы заботиться о пище духовной, которую он должен давать общине. С другой стороны, он не должен жить за пределами как бы финансового понимания. Я думаю, что пастор должен кушать на завтрак то же самое, что кушают его прихожане. Ну, если Бог его побаловал чем-то, он так решил. Да? Ну, допустим, приехали гости, привезли какие-то деликатесы тебе домой. Да? Хорошо. Когда пастырь живет как бы в другом социальном пространстве, понимаете, да? То есть у него там несколько домов. Один там на Сицилии, а другой у него в Сакраменто, а третий у него там где-нибудь в Финляндии. Ну, климат там, чтобы смена климата была посевернее немножко. То есть есть в этом перебор уже. Писание говорит, что если мы не имеем своих домов, мы имеем свой дом везде, куда бы мы ни пошли. Так или нет? То есть нас принимают братья и сестры, если мы куда-то едем по служению. Или даже в отпуск иногда, если едет человек. Я слышал комментарий одного из очень серьезных епископов, служителей. Комментируя этот стих, он говорил, что я умышленно не называю имя. Комментируя этот стих, он говорил, что вы хотите, чтобы ваш пастырь, ну, как бы жил хорошо. Дайте ему 3-4 зарплаты. Допустим, я сейчас не о себе говорю, я просто комментирую текст. Вот. Потому что, если кому-то интересно, с нас женой не берет государство налоги. Не положено. Вот по тем доходам, которые мы имеем, на которые мы живем. Это для любопытных информация. Но для чего это нужно? Чтобы уровень как бы жизни был не другим социально, а немножко выше, немножко свободнее. Во-первых, для того, чтобы человек мог свободно передвигаться, совершая работу, совершая служение. Во-вторых, для того, чтобы он имел возможность кого-то благословить, если в этом есть надобность. То есть вот в данный момент, вот сейчас, да, ты видишь, кто-то реально нуждается, и ты хочешь помочь. У тебя побуждение есть. Но ты зажат, у тебя как бы. И получается, ты фактически должен оторвать от своей семьи, от своих детей, там еще что-то. И все равно дать, потому что побуждение есть. Вот для общины это нехорошо, чтобы пастор как бы, ну вот в чем-то нуждался. Еще раз подчеркиваю, не должно быть перекоса как в одну сторону – в нищету. Также не должно быть перекоса там, в богатство или супербогатство, или еще куда-то. Человек должен жить на одном уровне со своей общиной. Для того, чтобы понимать запросы людей. Для того, чтобы давать правильную духовную пищу. Для того, чтобы они могли прийти к нему домой, а он мог прийти домой к верующим людям. Понимаете? Что когда верующий, он же не может попасть на прием в замок к пастырю, потому что там, ну как бы не для него это. Это для таких же, как те, у которых тоже есть замки. То есть формируется какое-то вот неправильное понимание финансовое у людей. Об этом подробнее я скажу в 6 главе. Нравится кому-то или нет, это то, что есть, это правда жизни, потому что такие перекосы всегда были, и они будут, особенно в последнее время. Должно оказывать сугубую честь, то есть особое уважение к этим людям. Это не значит, что надо там, знаете, не знаю, присмыкаться, на колени становиться, еще что-то. Это грех, это нельзя. Внутри, в своем сердце, не должно быть пренебрежительного отношения. Почему? Потому что на самом деле немногие люди соглашаются встать вот в эту позицию и свою жизнь посвятить тому, чтобы служить другим людям. Все, кто думает, что это просто, легко и там тогда, попробуйте, узнаете. Все очень просто проверяется. Поэтому должно быть, естественно, простое уважение. Теперь, говоря о 18 стихе, не заграждай рта у вола молотящего. Касательно уважения или сугубую честь, я думаю, здесь особых комментариев-то и не нужно, потому что люди, которые, предположим, вот вы сегодня идете, и вам нужно оформить какой-то документ. Кому вы обращаетесь за советом? К юристу. Правильно? И к юристу вы приходите, вы платите ему деньги? Вы ему платите столько, сколько получает рабочий на стройке в час или больше? От чего это вы платите больше? Почему его время стоит дороже? Когда-нибудь задумывались над этим? Ну, вам надо документ просто написать. Да? Вот он его напечатал, посмотрел, все нормально, поставь подпись, поставил. Все, он тебе выписывает кобылу, 500 шекелей плюс мам. За 3 минуты. Ну вот так это стоит. Нет, пойди сам напиши, так ты попадешь в такие проблемы, что тебе 500 шекелей покажется немного. Правда? За правильный как бы документ. Мы все очень хорошо понимаем, когда речь заходит о материальном мире, о наших деньгах, многих других вещах. К сожалению, сегодня авторитет пасторов и служителей очень невысокий. Но те люди, которые действительно посвятили свою жизнь служению Богу, они дают советы, которые стоят намного больше, чем совет юриста. Это надо понять. Потому что это будет касаться вашего будущего, ваших детей, ваших внуков, вашего вообще положения не просто в обществе, а внутри общества, будучи Божьим детем. Как это выглядит с точки зрения неба. Вы начинаете понимать, как работают духовные законы и как они в вашей жизни работают, а в жизни другого человека не включаются. Или включаются вот в минус, в отрицательную сторону. Кто из вас убежден, что в субботу не нужно идти на работу и зарабатывать 200% или 300%? Поднимите руку. Вы это тоже узнали на каком-то этапе своей жизни, правда? Раньше вы так не думали. Кто-то открыл вам когда-то эту истину. И когда вы это поняли, вы поняли, что на самом деле вы потеряете намного больше, если заработаете эту зарплату. Ну там, тройную или двойную. Я не говорю о тех людях, у которых смены, пожарники, полицейские, врачи. Это отдельная как бы категория людей, которые, выполняя свою работу, соблюдают заповедь, которая сказана в Торе на самом деле. Поэтому, конечно, людей, которые направляют других духовно, нужно просто оказывать уважение. Это 17 стих. Теперь то, что касается не заслонять рта у вола молотящего. С деньгами, я думаю, все понятно. Я уже дал небольшой комментарий. Теперь то, что касается внутреннего состояния души человека. Вот внутреннее состояние сердца. Человек тоже должен иметь определенное какое-то время для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы у него совершалась перезагрузка, происходил апгрейд. Вообще всем пастырям рекомендовано иметь какое-то хобби. Спорт, я не знаю, еще что-нибудь. Почему? Для того, чтобы просто как бы переключаться время от времени. Конечно, человек, который призван Богом, я думаю, что он не может перегореть. Перегорают, наверное, все-таки те, кто заняли эту позицию без призвания. Им тяжело. Но они могут уставать очень сильно. Вот те, у кого есть призвание Бога, и люди вошли в это призвание, они могут очень сильно изнашиваться, вот, уставать. Поэтому должно быть, я, например, знаю, что некоторые пастыря просто берут уединение, такое вот время молитвенное, 3 дня, иногда с женами, иногда без жены. Молитва, и все, он один телефон закрыл, нету. Вот уехал куда-то в циммер, там, не знаю, если это за границей, в какой-то домик, вот, чтобы просто побыть одному, иногда на 10 дней. Кто-нибудь может вообще не зароптать в это время и сказать: слушай, я не имею такой возможности. Я как бы, у меня раз в году только отпуск и так далее. И кто-нибудь может возмутиться. И на первый взгляд это покажется, как бы, ну, имеет право человек возмутиться. Но я еще раз повторяю, попробуйте свою жизнь посвятить этой работе. Это непростой выбор, это непростое решение. И вот здесь как раз об этом идет речь. Не заграждай рта у вола молотящего. Пастыря должны кормить не только свою семью, но и свою душу обычными какими-то вот элементами земной жизни, в хорошем смысле этого слова, чтобы ни у кого не возникало зависти или ревности. А чего это вот он может так, а я не могу? Еще раз говорю, почему? Я вам хочу сказать, что вот по приезду в Израиль, я думаю, где-то около 10 лет, может чуть больше, примерно 10 лет, я не имел возможности пойти на рыбалку. Ну просто вот не было времени. Потому что работа, по контракту там у меня 11 часов был рабочий день. В другом там месте чуть меньше, но все равно было много. И плюс служение, плюс репетиции, плюс реп-центр мы тогда там служили. Много чего было, в общем. Очень был такой-то, да? И для меня, я как бы, знаете, вот я отказался, я думал, Бог никогда уже не даст мне. Я просто вот, ну, на жертвенник положил очень-очень большую часть своей души. Я не знаю, может кто-то вместит, а кто-то и нет. Кому-то покажется это ерунда. Но это большой кусок моей души. Я это тоже положил на жертвенник. Вместе со всем остальным. Наступило время, когда Господь позволил мне делать это и делать иногда чаще, иногда реже. Но для меня это было, знаете, вот как подарок от Бога. Удивительный, драгоценный, потому что всегда у меня это молитвенное время, время размышления, время внутреннего диалога моего с Отцом Небесным. Именно там, на воде, во время рыбалки. Я еще раз говорю, многие не поймут меня. Но я думаю, что часть людей поймет, о чем я говорю. И это и есть не заслонять рта у вола молотящего. Потому что если заставить этого вола все время только молотить, он будет молотить. Но КПД будет очень низким. А мы говорим о служении людям. Поэтому человек, я привел пример из своей жизни, у кого-то это будет другой какой-то пример. Там, понимаете? Но душа, именно плотская часть нашего существа, она тоже нуждается в питании. В церковной среде принято эту часть как бы не просто обделять, а ее там совсем надо убрать. Иначе ты не духовный, как бы считаешься. Ты должен быть духовным, то есть все время, вот 100%. Мое понимание – это не духовность, а духоманство. Потому что человек создан Богом именно таким. Ты постишься же, да? Но ты должен кушать всегда. Понимаете? Ты можешь не пить, но ты не можешь не пить всегда. Ты должен пить воду, иначе ты умрешь. Ты должен ходить, извините, в туалет, иначе ты умрешь. От отравления. Организм умрет просто. Понимаете? То же самое наша душа, плотская часть нашего внутреннего человека. Она должна питаться. Питаться хорошими вещами. Вещами полезными, продуктивными. Но она не может не питаться. Это тоже относится к волу молотящему. Потому что всегда думают, что это про деньги. Это и про деньги тоже. Конечно, Рабби Шауль пишет об этом. Да. Но живя в современном обществе, мы должны понимать, что данный стих, он имеет расширенный комментарий. Психологически человек должен отдыхать. Психологически человек должен переключаться. Именно поэтому полезно совмещать вот пасторскую работу с физическим трудом, а не с интеллектуальным. У некоторых это так, интеллектуальный труд, да, и пасторская работа. Почему я это знаю? Потому что, читая иудейские источники, примеры, которые приводились, да, то есть великие раввины или большие раввины, либо были наемными работниками, то есть поденщиками, они там в виноградниках трудились. У кого-то свой был виноградник, но он все равно там работал. Некоторые были предпринимателями, имели свой флот, корабли, там 2-3, у кого-то больше, 200 кораблей могло быть. При этом он углубленно изучал Тору и был мудрецом. Некоторые торговали на рынке. Это не значит, что, ну, как бы, это плохо или неправильно. То есть своим товаром. Это значит, у людей были сады какие-то, видимо. Возможно, он покупал этот товар и перепродавал где-то. Предпринимательская деятельность. Абсолютно нормальное совмещение. Сразу в стык идет 19 стих. Обвинение. Обвинение на пресвитера можно принимать только в присутствии двух или трех свидетелей. На обычного верующего это не обязательно. Дальше об этом пишется. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы прочие имели страх. Если речь заходит о пресвитере, о пастыре, о диаконе, обвинение нужно принимать первое, вот сразу которое, да? Его нужно принимать в присутствии свидетелей. Для чего? Для того, чтобы не было никаких комбин. Для того, чтобы не было оговора. Своеобразная такая вот защита дается. Это не дипломатическая неприкосновенность, поймите правильно. Это порядок, установленный Писанием, потому что обычно руководители общин, синагог особо подвержены оговорам, наветам всяким и так далее, потому что враг хочет именно этого человека убрать, чтобы развалить стадо, рассыпалось стадо. Поэтому, если что-то есть или нет, человеку приходят, предъявляют претензии. Вот, да? Берутся свидетели, в присутствии других служителей можно это сделать. 21 стих. «Перед Богом и Господом Иешуа Мессия и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делать по пристрастию». Последнее то, что я хочу сказать в вышеизложенный текст по поводу служителей. То есть Писание конкретно утверждает право людей, которые трудятся на благо общины, получать свою зарплату. Ну, чтобы понятно было. Пасущий стадо питается от стада. Это все из Писания. Да? Кстати, сегодня в Израиле точно так же. Человек работает где-то там на фабрике, он может кушать, только домой не может нести. Допустим, да? Человек, питающий, тут пасущий стадо, там у него всегда есть сыр, молоко, там, масло под рукой. Может на хлеб поменять, если надо хлеб или нету хлеба. Ну, там муку, чтобы испечь. И так далее. То есть здесь все, на мой взгляд, очень понятно. 21-22 стих. Речь идет о том, что Тимофей, как молодой пастор, молодой служитель, он должен совершать труд, служение, работу, вынося решение по общине так, чтобы ангелы, избранные для того, чтобы быть на суде, я сейчас зачитаю вам эти стихи, они уже сейчас это видят. То есть пастор должен грамотно и мудро принимать решения во благо истине или в угоду истине. И это должно быть направлено на процветание общины. Не на личное процветание пастора. И не на личное процветание его друга или человека, с которым у него хорошие отношения. Поэтому пастырям всегда нужно отслеживать свое сердце, чтобы судить непредвзято. Отношения иногда могут выступать в качестве взятки. Ну, я пример такой привожу. Другими словами, пастор не может принять правильное решение, потому что его связывают длительная дружба там или какие отношения с этим человеком. Но Тимофей, как молодой пастор, он должен принимать такие решения, которые бы в глазах ангелов и Иешуа Мессии были бы справедливыми или правильными. И я когда молился для того, чтобы вот комментировать это место, Бог дал такое понимание, что пастыря должны стремиться к мудрости Соломона, чтобы принимать именно такие решения, судить как Соломон. Может быть, неожиданно это для кого-то, такой суд, но он справедливый, он честный, он непредвзятый. Мы помним, когда Соломон зашел на царство, да, как он судил. Иногда это выглядит так, как это взять и ребенка разрубить. Ну, это зверье какое-то. Нет, это провокация умышленно для того, чтобы выявить истинную мать. И он это сделал правильно. Но в тот момент казалось... Это вообще, ну разве это справедливо? Взять над мечом, разрубить дитё пополам. Этой половину и этой половину. И тогда одна говорит, рубите. Вторая говорит, нет, отдайте ей живым. Пусть живет. Сразу ясно, кто мама, правда? Вот пастырям нужно научиться принимать такие решения, не бояться. А что скажут люди? А думать о том, что скажет Бог. Теперь несколько стихов я хочу показать. Матфея 25. Там вообще большой очень текст. Я, кому интересно, советую дома его прочтите. 25 глава от Матфея. Я прочту только 3 стиха. 25 глава Евангелия от Матфея. С 31 стиха, 25-31 от Матфея. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую». И вот 34 стих. «И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его». И дальше идет текст, что они не пришли, не посетили, то есть не проявляли никакого участия в жизни других людей. Понимаете? Момент, знаете, в чем интересный? Он здесь говорит о себе, и в продолжении текста он говорит, и тогда царь скажет, не как будто бы царь, а читая этот текст, мы явно видим, что он и есть этот человеческий сын, и он о себе заявляет, как о царе над всеми народами. Это сразу нас отправляет в псалмы, правда? В тексты псалмов на то время Новый Завет не существует еще, когда Иешуа говорит эти вещи. И все прекрасно понимают, что он говорит о царстве Машиаха. И когда он сядет на престоле, тогда он скажет. И вот в тексте говорится о том, что все святые ангелы вместе с ним. То есть они являются свидетелями, определенные для этой работы. Марка 8 глава. Дома вы до конца главы, если 25 главу прочтете, вы, конечно, хорошо знаете этот текст. Кому интересно, пожалуйста. Марка, 8 глава, 38 стих. Марк, 8 глава, 38 стих. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, вроде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». Понимаете, у царя есть свита. Всегда так было. У царя есть сопровождение его. И так как он сегодня уже сидит на небесах, ангелы все это видят. То есть, как ты судишь? Имеется в виду, не судишь там, этот виноват, этот нет. Такое тоже бывает. По ситуации, как ты эту ситуацию расцениваешь, как ты разбираешь эту ситуацию с точки зрения Писания, и где твое место в ней, в этой ситуации, где твоя позиция. Какую сторону ты выбрал? Выгодную или правильную? И многое другое. Здесь говорится конкретно, что род прелюбодейный, и нельзя стесняться свидетельствовать о том, кто наш Мессия. Еще один текст, который как бы отражает другую сторону. Там будет суд над народами, и он отделит овец и козлов. А здесь он говорит, снова в присутствии ангелов, кто постесняется, того и я скажу, что я не знаю. И я постесняюсь того человека. То есть другая сфера жизни, но в присутствии тех же ангелов. От Луки 9 глава. От Луки 9 глава, 26 стих. Луки 9 глава, 26 стих. 9:26 Лука. «Ибо кто постыдится меня и моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет в славе Своей и Отца, и святых ангелов». Во всех текстах говорится «слава в славе Отца и в присутствии святых ангелов». Последний текст – это Откровение, 14 глава, который я хочу показать. Я думаю, может быть, вы найдете больше. Достаточно было бы двух текстов. Я умышленно привожу четыре отрывка в разных местах Писания для того, чтобы у людей не было соблазна, наверное, по поводу ангелов. То есть, в принципе, я думаю, у нас должно быть правильное понимание, кто такие ангелы. Это суть служебные духи. По иерархии сотворения и божественного порядка, стоящие ниже людей, потому что служат призванным ко спасению. Я это уже комментировал в послании. То есть, служат людям. Но это не значит, что они, ну знаете, вот как холопы у людей. То есть, это тоже перегиб, это перекос. Это надо понимать. Это духовные существа, которые созданы Богом для того, чтобы хранить, защищать, оберегать, помогать, иногда наказывать. 14 глава. Книга Откровения, 10 стих. 10 стих. Здесь речь идет о наступлении Божьего суда. В этой книге вообще много говорится об ангелах, у которых разные функции. И 6 стих говорит, что есть ангел, у которого находится в руках вечное Евангелие. То есть этот ангел вот создан для того, чтобы быть носителем, хранителем этого вечного Евангелия, которое благовестно любому племени, языку, колену, народу и так далее. И 10 стих говорит, что люди, которые примут начертание зверя вот на себя, да, будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. То есть мы видим здесь не только суд, но и исполнение приговора в действии. Да? Дойдем до книги Откровения, подробно буду объяснять хронологию событий. Если Бог позволит, мы коснемся таких категорий, как озеро Огненное, ад, рай, Царство Небесное и так далее, чтобы просто немножко прояснить для себя территориально и хронологически на шкале времени, что после чего следует и как это работает. Будем вообще о многом говорить. Книгу Откровения я буду комментировать так же, как и послание. Каждый стих за стихом. Таким образом, мы видим, что Рабби Шауль рекомендует, советует молодому пастору правильно совершать работу и служение, как будто уже сейчас он находится перед Иешуа Мессией, избранными ангелами. Он говорит: «Я заклинаю тебя сохранить это без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». То есть по самопроизвольному выбору. Вот мне кажется, что это правильно. Нет, руководствоваться нужно категориями Священного Писания. 22 стих. «Рук ни на кого не возлагая поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым». О чем здесь говорится? Иногда люди, которые не имеют как бы рукоположения, или они очень талантливые, очень способные, жизнь проходит, но никак не могут они реализоваться. По разным причинам. Кто-то по причинам того, что не может просто в команде работать. Кто-то по причине характера своего. Вот куда не придется, всеми переругается. Обязательно. Я сейчас говорю о служителях, вот о пастырях. Да? Люди, которые как бы, ну... И вот он не пастырь на самом деле, но хочет им стать. И он тогда приходит и говорит: «Слушай, ну там рукоположите меня уже, то-то». Как бы и пытается показать уже какую-то работу небольшую, которая есть. Вот Павел говорит: не надо спешить, не возлагай поспешно рук. Я думаю, что рукополагать на служение нужно тогда, когда работают все, что написано в 3 главе 1 Тимофею, пресвитером, если хочешь быть, дом. Первая это территория, дом должен быть в порядке. Вторая территория, человек должен в служении показать какой-то плод. И тогда уже можно рукополагать по факту этого плода, возлагая руки на то, что делает Бог через этого человека, а не выдавая авансом погоны. И я сам такой путь прошел, и считаю это очень правильно и хорошо. И когда уже решили там, и мне звонят, говорят: вот едем рукополагать тебя, все. Я даже не думал об этом никогда. Я говорю, зачем вам это, ехать куда-то? И так нормально все. Вы общины открыли, то, еще одну там. Работа идет. Не, ну, так положено, надо так. Обязательно передать духовную власть. Она уже есть, но ее нужно оформить, как бы, да? То есть человек, если он имеет от Бога призвание, раз, если он имеет, наверное, во-первых, дарование. Когда есть дарование, тогда и призвание есть. Понятно, да? И он способен совершить посвящение, вот при условии этих двух факторов, дары плюс посвящение. Он может что-то делать тогда для Бога. Бог будет благословлять это. Почему? Потому что Бог снабдил человека ресурсом каким-то внутренним, дарование. А человек, увидев в себе его, определив, понял, что с этим делать. И он сказал себе, это самое ценное в моей жизни, я хочу это реализовать, раз это дал мне Отец Небесный. И тогда он готов отказаться от многих вещей, главное, чтобы вот реализовалась Божья воля через него. И тогда Бог возлагает свою руку на это решение и начинает помогать, поспешествовать такому человеку. Почему? Потому что на самом деле немного на нимы выходит. Я очень благодарен Богу за самую маленькую даже работу, которую люди делают в нашем собрании. Очень ценю и очень благодарю Бога. Я прекрасно понимаю, что не могут все быть одинаковыми. Ну, да? Поэтому каждый человек, даже что-то маленькое, если делает, нету маленького в глазах Бога. Все очень ценно, потому что это сделано для того, кто является носителем вечной составляющей или души. Искра Божья. Служа Богу, мы служим людям только так. Только так и не иначе. И поэтому Павел говорит, не спеши никого рукополагать или возлагать свои руки, как бы давая духовное покрытие тому, что делает тот или иной человек. Это нужно делать, проверив, хорошо проверив все. Больше того скажу, я довольно часто не возлагаю руки во время молитвы на людей. Просто помолиться за то, за то, за то, вот где-то на выезде я. На некоторых – да, а на некоторых я точно знаю, нельзя мне руки возлагать. И я этого не делаю. Молюсь и все. Я верю, что молитва действует и без рук, если это молитва. Правда? А там, где надо руку возложить, я это всегда делаю. Но к этому моменту, ну, очень надо подходить осторожно. Я не знаю, как сегодня, но я знаю, что есть целый ряд общин, там, где просто руки возлагают на голову друг друга люди, на пастыря, на диакона, вот так вот, друг на друга, вот так все. На каждом служении. Это полностью противоречит порядку и устройству Божьей общины в глазах Бога. Потому что меньший благословляется большим, а не наоборот. Хороший пример я вам хочу привести. Вы помните, когда Иаков пришел к фараону жить в Египет, когда Иосиф его припозвал? Не фараон благословил Иакова. Хотя фараон, ну представьте, царь Египта. Там, ну вообще... Уровень. Иаков приходит, от него там молоком пахнет, или не только молоком. Он же скотоводом был, правда? Пожилой человек. И именно Иаков благословляет фараона. Пастух! Кто он там пришел вообще откуда-то с пустыни? И Иаков знал, кто он, и знал, кто фараон. Иногда, возлюбленные братья и сестры, перед лицом фараонов этого мира, Верующий может себя чувствовать таким маленьким, никчемным. Никогда не чувствуйте себя так. Не должно быть перекоса и в сторону гордыни, конечно. Но мы должны прекрасно понимать, кто кого может благословить, а кто не может. У меня были в жизни такие случаи, когда другие пастыря или кто-то пытались положить руку мне на голову. Вот помолимся, брат, ну давай помолимся. Стали молиться, я там раз, мне знаешь, я вот так прямо беру за руку, причем беру так, чтобы почувствовал, что я взялся за руку, и снимаю. И ни разу не было, чтобы там, я вот не помню, знаете, а что ты не молишься дальше? Сразу начинается выяснение, а что ты руку убрал? А ты там это? Ты давай молись. Хотел помолиться? Давай молись, я послушаю. Я еще послушаю, сказать под твоей молитвой аминь или нет. А ты уже руки свои тянешь куда не надо. Не только не возлагать, но и не подставлять свою голову под молитву и под чужие руки. Это не просто совет, это учение я даю сейчас общине. Если мы верим, что Бог всемогущий, моя жизнь за меня с возложением рук молилось 4 человека. Каждого знаю по имени. И знаю, почему я на это был согласен. Понимаете? И одним из них был мой пастырь первый. Конечно. А не кто-то там другой. И никогда я не пытался свою голову подставить под молитву другого пастыря. Зачем? Вот он. Кого Бог поставил надо мной. Это нормально. Это работает. Это сохраняет вам духовное здоровье. Поэтому и здесь я не очень поощряю, чтобы там особо там... Люди, которых я знаю, да, могут это сделать. Но так вот, кто подряд, не стесняйтесь. И не чувствуйте там неловкость, да? Если вы глаза закрыли, тут вам раз кто-то на голову руку положил. Без этого тоже можно помолиться. Меньше проблем будет. Особенно, если вы не знаете жизнь того человека. Потому что, раз я уже коснулся этой темы, по Писанию и по Торе именно таким образом перекладывались грехи с одного на другого. Это Йом-Кипур, служение в Йом-Кипур. Понимаете? Происходит это, ты становишься сообщающимся сосудом. Поэтому либо ты можешь дать то, что есть у тебя через возложение рук, либо в тебя попадет то, что не надо. Поэтому момент очень серьезный. В Йом-Кипур священник возлагал руки на голову козла, которого отводили в пустыню, и молитвой перекладывал грехи всего Израиля на этого козла, через возложение рук на голову. В этом есть действие. И точно так же благословение передавалось, когда Иаков благословлял сыновей Иосифа. То есть есть две стороны одного и того же действия. И все зависит от каваны, от того, что вкладывает в это дело человек. И когда вы не знаете человека, и не знаете, что он в этот момент думает, лучше, чтобы он на вас не возлагал свои руки. Мое дело сказать, дело каждого, кто услышал, принять или нет. Впредь пей не одну только воду, но употребляй немного вина ради желудка и частых твоих недугов. Писание официально говорит, что употребление вина – это абсолютно легитимная вещь. К сожалению, есть регионы, где категорически нельзя этого делать, потому что люди пьют и спиваются, и просто не могут остановиться. По Писанию, и вообще в иудаизме, в еврейской среде, на праздники предписано Богом употреблять не только вино, но и крепкие напитки тоже. Это в Библии написано. Я не призываю сейчас никого... бежать в магазин за водкой, поймите меня правильно. Я просто говорю то, что написано в Писании. И если человек чувствует, что у него есть к алкоголю, к как бы слабость или склонность, лучше вообще этого не делать. И я абсолютно согласен, что регионы бывшего Советского Союза, которые просто вымирают сегодня от водки, ну или от алкоголя, там нельзя. Мы живем в Израиле, для еврейского вообще и для мессианского образа жизни это абсолютно нормально, когда человек употребляет в пищу, я подчеркиваю, вино. Не пьет вино ради того, чтобы быть пьяным, а употребляет в пищу как часть продукта на столе. Это нормально. Немного. Немного. Для того, чтобы лучше растворялась пища. Но когда человек выпил одну бутылку, потом бежит за второй, потом за третий, это уже проблема. Или не может эту, чтобы не допить, вот надо допить ее. Обязательно. Все, кто сейчас слушают, естественно, понимают, да, что речь идет о сбалансированном употреблении данного продукта. Поэтому я говорю то, что написано в Писании. Во время праздников даже более крепкие напитки, чем вино, разрешалось употреблять евреям для того, чтобы, там написано, развеселить свое сердце, для того, чтобы в других местах Танаха пишется, если у человека горе большое там, или да, мы это забылся. Я вот сейчас вспоминаю, просто в моей жизни был эпизод, когда я вообще человек, я как бы не могу алкоголя употреблять много, у меня не воспринимает организм генетически так. И отец у меня не пил. И вот когда отец умер, мне было 18 лет. Я служил в армии, и я тогда прослужил где-то полтора месяца. Меня призвали в конце июня, 15 августа. Отец умер, 85 года. И я приехал в Киев, чтобы похоронить отца. И я помню, когда мы приехали домой, что интересно, вот сегодня, вспоминая все, я помню, что вот у нас еврейская семья, в которой был абсолютно светский образ, уклад жизни. Я помню, когда мы были на кладбище, тетки мои, это родные сестры деда моего, они мне сказали, папу не целуй. Я говорю, а как что? Ну, мы же живем в Киеве, да, там среда-то православная. Они говорят, у нас это не принято. Не принято. То есть, я потом только, когда уверовал уже, да, вот я прочитал, думаю, вот это да. 19 глава книга числа, закон о нечистоте, да. Нельзя к трупу прикасаться. То есть, в других народах этим выражалось, как бы там, любовь и почтение, но это уже человек умер, душа его ушла, осталось только мертвое тело, которого нельзя дотрагиваться там или целовать. И мы приехали домой, и я помню, я был в таком очень тяжелом состоянии. А там люди, гости, то, сё. Вот. Ира со мной была. И наша соседка, тетя Люба, она говорит, идем, у нее прямо рядом дверь, вот подруга моей мамы, однокомнатная квартира, говорит, идем посидишь там, потому что весь это движение, все. И я помню, я сел вот так и сижу, как в ступоре, знаете, таком, вот так, ничего не помню, как в стопоре, не слышу, не вижу. Я помню, она мне дала там, не помню сколько, ну так много, какую-то жидкость. И говорит, выпей это. Я говорю, что это? Она говорит, выпей это лекарство. И я вот так залпом выпил, ну где-то стакан, я знаю, грамм 150 вот так. Коньяк, на вкус это был коньяк. Я не могу сказать, что я опьянел, но вот снялось вот это... Какое-то вот, знаете, не то что даже давление, а нервное вот это состояние, стрессовое состояние. Оно ушло. Я даже не понял, что я выпил. То есть я вообще не видел. Какая-то жидкость в фужере там. И она говорит, это лекарство. Я выпил вот залпом просто. Я потом только понял, что я выпил. Так даже ни крепости, ни запаха так особо, вкуса, ничего так вот, чтобы, знаете, врезалось что-то. Действительно, я как лекарство, мне показалось странный какой-то вкус у этого лекарства. Но как бы сразу вот стало как-то вот, ну, легче. То, что пишется в Писании, понимаете, это не просто написаны какие-то слова, чтобы нам было весело или там занятно прочесть. Это из жизни все взято. Но нельзя это применять каждый день и объяснять себе, что у тебя есть причина, чтобы вот так вот пить или что-то делать. Понимаете, о чем я говорю? Я помню свидетельство одного пастора, который под лед провалился. Там, его уже полуживого там привезли, отогревали. Стакан водки налили, он выпил. Закутали его, чтобы согреться просто. Отогреть человека. Спиртом растерли там тело, ноги, руки. Все замотали его. Даже не заболел потом. Но это... Вы понимаете, это не то, что когда люди пьют изо дня в день и объясняют, что это нормально, и у них нет зависимости. Я бы не хотел, чтобы комментарий на данные стихи вызывал у людей ассоциацию, как будто я выписываю литургию сейчас, индульгенцию, простите. Как будто я выписываю разрешение, индульгенцию на бесконтрольное употребление алкоголя. Поймите правильно. Я думаю, верующий человек во всем должен быть сбалансирован и здравым. Стих 24-25 говорится о том, что грехи некоторых людей ведут прямо к осуждению, то есть уже в этой жизни, прямо сейчас, есть результат неправильного действия. Во всем это может быть. Видно, большая тема, я не буду сейчас в нее входить, потому что Мы, я думаю, прекрасно это понимаем. То есть, когда человек ведет неправильный образ жизни, грешный образ жизни, это всегда будет отражаться не только на его жизни, но и на жизни людей, находящихся рядом с ним. А некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут. Здесь говорится о том, что Бог праведен, и предположим, о фарисеях написано, что они там молятся на показ или трубят о добрых делах своих, ну, чтобы узнали об этом как-то. И говорится, они уже получают свою награду. Это ободрение. Если мы сделали что-то доброе или хорошее, и об этом никто не узнал, не сомневайтесь, об этом знает Бог. И то, что вы сделали в тайне, вам воздастся явно, и никто не будет знать даже, а почему? Вот почему ему так по жизни получается все у него, да? Значит, потому что где-то он понял какие-то законы духовные, придерживается этих законов. Его жизнь, она упорядочена. Люди боятся этого слова. Людям кажется, что это в этом есть какой-то контроль, там, да, еще что-то. Но мы все хотим контролировать ситуацию, правда? Лучше всего ее контролировать с духовной позиции. Не просто контролировать, а задавать направление ей своими поступками. Сюда же входят законы сеяния и жатвы, например. Если человек сеет любовь, что он будет пожинать? Любовь. Если он сеет ненависть, он пожнет эту ненависть. Если он сеет непрощение, он пожнет это непрощение. Причем так, что никогда не ожидал бы. Надо помнить, что когда мы одну семечку где-то уронили или не заметили, вырастая, она приходит в твою жизнь в 30, 60 и в 100 крат. И когда люди говорят, да за что мне это? Знаете, такое ощущение, что Бог несправедливый и сделал то, что неправильно и несправедливо. Но на самом деле это был посев. Это пришло к тебе, а ты даже не знаешь, почему. Это говорит о том, что ты глухой и слепой. Ты не можешь даже проанализировать и найти первопричину тех или иных событий в твоей жизни. Поэтому не думайте, что все так легко и просто. Жизнь по вере – это активная позиция и это работа. Это повседневная инвестиция в будущее. Вот это что жизнь по вере. Ежедневная инвестиция в будущее. И люди, которые дети ваши, внуки ваши, И иногда бывает, ты не можешь до них дотянуться через расстояние или по другим каким-то причинам. Они становятся недоступными для тебя. Выстраивая свою жизнь в соответствии с законами Бога, ты уже оказываешь положительное влияние на ситуацию в их жизни. А при условии, если ты еще молишься об этом всем, эффект усиливается. Но нужно иметь терпение. Для того, чтобы построить что-то, нужно время. Для того, чтобы разрушить что-то, нужно гораздо меньше времени. Если человек всю жизнь работал на разрушение, а сегодня он думает, ну я же там побыл верующим 3 года, я же помолился, ну а почему Бог ничего не делает? Ну потому что этого мало, чтобы построить то, что тебе надо. Это проект намного более объемный. Я это все говорю не для того, чтобы напугать кого-то или что, для того, чтобы раскрыть глаза, чтобы прояснить ситуацию. Очень часто нас пугает или нервирует просто даже непонимание, а почему это так? Но как только мы начинаем понимать, мы начинаем видеть и выход, мы начинаем видеть и решение вопроса. Поэтому анализ, понимание и создание на будущее правильной линии поведения для себя обеспечивают условия, внутри которых произойдет то, что ты хотел бы с детьми, например, с сестрами, с братьями, родственниками, не знаю, еще с кем-то. Но это может быть не только в этом пространстве, не только эта сфера, и что-то другое тоже. Но Бог праведный, то есть ни одно доброе дело не остается незамеченным. Каждый раз, когда мы приходим на молитву, когда мы приходим в собрание, каждый раз, когда мы открываем Писание, каждый раз, когда мы исполняем заповедь, каждый раз, когда мы, делая над собой усилия, побеждаем что-то, мы создаем предпосылки для себя и для своего дома. Поэтому пусть Бог благословит нас. Аминь.